Глава 24. Ректор не обманул. Когда мы вместе с меридианами доставили пленников в Академию, шпионов сразу увели в подземные казематы. Даже не знал, что в Академии такие имеются. А я направился к себе в комнату, где, к моему удивлению, меня вместе с Алланом ждали Алия и Келья. Девушки явно были взволнованы моей задержкой, но я их успокоил. Правда, Алия как-то странно смотрела на меня. Ну, это понятно. После сражения вид у меня немного помятый. Но, к моему изумлению, меня не сильно пытали на этот счет. Странно. А когда девушки ушли, я коротко поведал Аллану, что произошло. Тот воспринял это как должное. Похоже, мой авторитет в его глазах поднялся на недосягаемую высоту. Следующие 2 дня пролетели спокойно. Учеба, учеба и еще раз учеба. Даже девушки, к моему радостному удивлению, успокоились и практически не пикировались между собой. Кстати, меня они так и не стали расспрашивать на предмет моего исчезновения, чему я только был рад. А на 3-й день меня вызвали к ректору, и там я узнал, что шпионы заговорили. Чтобы расколоть их, понадобилось ровно 2 дня. Мы с ректором направились к какому-то небольшому, весьма неприметному зданию, притаившемуся в углу около одной из стен Академии. В ней оказалась лестница, ведущая, как выяснилось, в подземелье, которое и являлось местной тюрьмой. Попетляв по каменным сырым коридорам, мы пришли к двери, у которой дежурили 2 меридиан. Как объяснил ректор, здесь находилась допросная, которая не использовалась давно. Но после захвата шпионов пришлось ее расконсервировать. Меридианы пропустили нас, и мы, открыв дверь, вошли внутрь, оказавшись на небольшой площадке, освещенной факелами, прикрепленными к стенам. Я увидел винтовую лестницу, ведущую вниз. Спускались мы недолго и вскоре оказались в просторной комнате с каменными стенами и таким же каменным полом. Вдоль стен было расставлено несколько клеток, в одной из них находился самозванец. Руки его были закованы в стальные наручники, на шее красовался ошейник, тот самый, что эти твари хотели надеть на меня. Лжеирос сидел на сыром полу ногой, и было видно, что его тело истерзано пытками. Множество гематом, кровоподтеков и ссадин виднелось на его коже. Когда мы подошли к нему, он посмотрел на меня каким-то сломленным, затравленным взглядом. Что ж, пришло время мне задать ему нужные вопросы. То, чего я так долго ждал, вот-вот свершится. «Где мои брат и сестра?» «Я не знаю», — хрипя ответил самозванец. От его слов меня затрясло. «Неужели после всего, через что я прошел, я так и не узнаю то, что мне нужно? Или, может, самозванец солгал?» «Но я знаю того, кто знает», — вдруг добавил самозванец. «Мой господин, генерал Аревор, военный министр королевства Барлеон, точно знает, где твои брат и сестра». И тут я призадумался. Если он называет генерала другого государства господином, то получается, вся шпионская сеть, которая за мной охотилась, является частью этого королевства. «Почему и для чего вы пытались меня схватить?» «Я знаю, что те, кто похитил твоего брата и сестру, предложили договор правителю моего королевства. Мы должны были попытаться вычислить Ироса Валенштайна, а затем они предоставят нам могущественных магов для войны против Аспии». Вот тут я удивился. Насколько я знал, королевство Барлеон граничило с Аспией, но вроде никаких конфликтов раньше не возникало. Зачем королевству Барлеон воевать с Аспией? И вскоре я узнал ответ на этот вопрос. «Все дело в кварцевой жиле. Мое королевство хочет ее захватить, и мы ее захватим. Сейчас у вас есть 2 магистра, но по договору те, кто пытались тебя вычислить, приведут более могущественных магов». «Да уж, видимо, действительно намечается война. И судя по тому, что лишь генерал знает, кто украл моего брата и сестру, мне придется добраться до этого Аревора любой ценой и узнать у него, где мои родственники, а также придется участвовать в войне. «Я все узнал, мы можем идти», — обратился я к ректору. Тот в ответ кивнул, и мы направились в сторону винтовой лестницы. «Что вы сделали с другими шпионами?» — спросил я у ректора. «Ты успел засветить свои способности, использовать разные стихии. Так что на всякий случай мы убили всех шпионов, после того, как узнали у них всю интересующую нас информацию, разумеется. Благодаря тебе мы накрыли всю шпионскую сеть, и сейчас идут массовые задержания среди меридиан. Так что спасибо тебе, Ирос, за содействие. И не беспокойся. Мои люди уже слили информацию о том, что ты диверсант, целью которого было вычислить шпионов. Если учитывать, что вы с погибшим членом Меридиан использовали одну и ту же стихию и находились на той же ступени, то, мне кажется, проблем не возникнет, и за тобой никто не придет». «Надеюсь», — нахмурился я. «Что планируешь делать?» — спросил ректор, приподняв бровь. «Я так понимаю, тебе нужен этот генерал? И в преддверии грядущей войны?» «Да, нужен. И да, я буду участвовать в войне. Раз она скоро начнется, то у меня мало времени. Нужно как можно быстрее отправиться к Сорендарам и начать изучение рун». «Что ж, изучать руны столь древнего рода — огромная удача. Уверен, вскоре ты всех удивишь новыми артефактами». «Можете в этом даже не сомневаться», — хмыкнул я. «Кстати, самозванец был в вашей компании. Про шпионов будут знать все, а про него нет. Для всех он просто уехал. Никто не должен знать, что с ним случилось на самом деле. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Понимаю. А война — это секрет? О ней никто не должен знать?» «Это не секрет», — помрачнел ректор. «Завтра я выступлю с речью для студентов, где расскажу о ней. Так что если ты расскажешь об этом своим друзьям раньше, ничего страшного не произойдет». Вскоре мы поднялись по лестнице и выбрались на белый свет. Тогда я направился в столовую, где меня должны были ждать друзья. Оказавшись там, я заметил, что за столом уже сидит вся наша дружная компания. Увидев меня, Анаким замахал рукой, предлагая мне подойти. Как только я уселся за стол, ко мне обратилась Мелиан. «Что-то мы тебя заждались. Почему такой хмурый?» «Извините, ребята, но мне нужно уехать из Академии». «Что случилось?» — задала вопрос Алия. «Шпионов допросили и узнали, что скоро будет война. Мне нужно отправиться к Сорендарам, пока все не началось», — вздохнул я. «А зачем тебе туда ехать?» — сразу спросила принцесса. «Подожди, какая война? О чем ты?» — задал следом вопрос третий принц Аспии. «Все подробности можешь узнать у ректора. А почему я еду к Сорендарам, я, к сожалению, рассказать не могу». Принцесса насупилась, обиженно глядя на меня, но, честно говоря, сейчас мне было совершенно не до женских обид. «Я поеду с тобой. Дед попросил меня проводить тебя до замка», — вмешалась в диалог Алия. «Хорошо», — я с облегчением выдохнул. «На самом деле это самый лучший вариант, так как добираться до замка рода Сорендар в одиночку мне не особо хотелось». Принцесса, фыркнув, встала и горделиво удалилась из столовой, бросив на прощание на меня какой-то странный взгляд. Следом за ней ушла Алия, которая сообщила, что ей нужно собраться, и с которой мы договорились завтра утром отправиться в путь. После того, как Келия вновь утащила Алана, правда, перед этим пожелав мне удачного пути, и чтобы я скорее возвращался, я остался перед столовой с Анакимом. Принц некоторое время смотрел на меня и потом, словно решившись, заговорил. «Не обращай внимания на мою сестру. Рагнар, я понимаю важность того, чем ты собираешься заняться, особенно в связи с надвигающейся войной», — серьезным тоном произнес он. «Но она все-таки девушка, и, наверное, тебе стоило поговорить с ней наедине. Надеюсь, что она тебе не безразлична». «Анаким, поверь, не до этого мне сейчас. Я желаю тебе удачи. Возвращайся», — улыбнулся тот. «Вернусь», — пообещал я. Надеюсь, до начала войны успею. А если нет, будь осторожнее и пригляди за Мелиан. Тем более с вами будет Алан. Не переживай, я тоже кое-что умею», — улыбнулся Анаким. Расставшись с принцем, я отправился в свою комнату. На следующий день, через час после завтрака, мы, предупредив главу древнего рода по переговорному артефакту, попрощались с друзьями. На этот раз принцесса дала мне понять, что я прощен, и поцеловала в щеку, нарушив при этом, думаю, несколько правил этикета. Мы же, собрав все вещи, оседлав лошадей, поскакали в сторону замка Сорендаров. Как оказалось, замок, принадлежащий этому древнему роду, находился не так далеко от Академии, так что на дорогу у нас ушло 2 дня. Неудивительно, что Сорендары так часто приезжали, чтобы договориться о свитке с искусством для Алии. Кстати, путешествие выдалось приятным. Алия превратилась в обаятельную разговорчивую девушку, и вся эта ее колючесть и жесткость куда-то пропали. И это не могло меня не радовать. Добрались мы до нашей цели ближе к вечеру. Перед нами предстала небольшая крепость. Стены ниже, чем стены Академии, но тоже выглядели достаточно внушительно. Сам же замок Сорендаров выглядел скромно. Никаких излишеств и вычурности, строгие черты и узкие вытянутые башни. От него буквально веяло какой-то суровостью. Когда мы въехали в ворота крепости, нас встретил один из Сорендаров. Тот самый красноволосый мужчина, который первым приезжал как представитель по поводу свитка для Алии, и которого мне пришлось немного поучить правилам приличия. Неодобрительно посмотрев на меня, он переключил свое внимание на Алию. «Здравствуйте, дядя», — сухо приветствовала его моя спутница. «Приветствую, девочка. Глава приказал мне разместить у нас гостя и сразу же отвезти его к нему в кабинет. Прошу следовать за мной», — повернулся он ко мне. Оставив лошадь на попечение подошедшему ко мне мальчику, оказавшимся конюхом, я направился за мужчиной. Вокруг меня кипела жизнь. Мне встретилось несколько членов рода с характерными для Сорендаров красными волосами, которые провожали нас любопытным взглядом. На небольшом полигоне тренировались использовать магию огня 7 красноволосых детей под присмотром еще одного Сорендара. И как только детишки увидели Алию, тут же с криком подбежали к нам. «Алия, ты вернулась!» — крикнула чумазая красноволосая девчонка, обнимая сестру. «Мы скучали!» — сказал красноволосый мальчик. «А кто это рядом с тобой?» — спросила еще одна девочка. «Ребята, хочу познакомить вас с Рагнаром». «Привет, Рагнар!» — улыбались детишки. Демонстративно прокашлялся сопровождавший меня дядя Алии, давая понять, что ему не хочется ждать меня здесь. Так что, оставив Алию общаться с детьми, я последовал за мужчиной. Выделенные апартаменты мне понравились. Широкая кровать с белоснежной периной, письменный стол и выход на балкон. По сравнению с жилищными условиями в академии, это было поистине королевское жилье. Мой проводник подождал, когда я положу вещи, и после этого мы по узким коридорам замка добрались до кабинета главы рода. Зайдя внутрь, я увидел широкий стол из красного дерева. На стеллажах находилось множество книг, а около окна спиной ко мне стоял Люциус Сорендар с собственной персоной. Когда я зашел, он вальяжно повернулся ко мне и произнес: «Рад видеть тебя, молодой Валенштайн, в своем замке. Что же, пришло время научить тебя рунам моего рода, выполняя часть нашей сделки. Надеюсь, свиток искусства с тобой?» «Поверь мне, парень, ты не зря так жаждал этих знаний. Они действительно бесценны. И хотя эти руны, которые передавались в моем роду из поколения в поколение, это лишь песчинка среди магических знаний нашего мира, однако даже этого достаточно, чтобы поразить твое воображение».